Где-то неподалеку от здания, кажется, сидела парочка типов, и вроде бы даже наблюдали, но делали это явно с неохотой и спустя рукава. Двое играли в карты, а где-то дальше на углу вообще стояла небольшая компания и гоготала, лишь иногда переводя взгляд на место вечеринки и, судя по всему, склад. Хотя внутри она также ощущала и что-то странное и чуждое. Ловушки. Тейлор оставалось лишь скривиться. Ну конечно, как иначе, у тебя пока технических знаний не хватит. Можно, конечно, и с тревогой под шум и гам стащить хоть что-то, но думаю, лучше провернуть все потише и эпичнее. А вот теперь Тейлор осознала, что если они планируют грабить, то ведь придется на чем-то все это тащить. Нет, сколько-то она могла бы на себе, но, кажется, в планы Кайзера такая мелочь вовсе не входит. И понимая, как мыслит Кайзер, Тейлор захихикала, пока внутри нее росло какое-то чувство сожаления или даже вины. Барыгам это определенно не понравится. Где спрятать такую махину, тоже непонятно, и как это сделать незаметно. Но Кайзера, кажется, такие мелочи не волнуют от слова совсем. А затем ее пронзила догадка, связанная с техникой скрип, и она уже откровенно засмеялась, пока контроль тела перешел к Кайзеру. «Босс, там это, бля-е-е, я хуй его знает, короче, дверь открылась, был какой-то шум, а внутри нихуя. Я в душе не ебу, как должно быть, но само ж открываться не должно, так, не мельтеши», толкач прервал нервного паренька, конкретнее, по существу. «Чё и где случилось?» Ширил, возвращавшийся из туалета, только начала прислушиваться к происходящему диалогу. «Явно что-то необычное, раз пацан так нервничает. Ну нас же типа поставили караулить здание тут неподалеку, так, ну короче, там дверь открылась, внутри нихуя, но дверь так и стоит открытая. Это ж ненормально». Алкоголь и косяки несколько замедляли работу сознания, но она все же сумела выцепить основной смысл, и уже не осознавая происходящего, помчалась наружу, не обращая на остальное внимания. Бли-бли-бли-бля-бля, только не это, сука, только, блять, не это. Какого хуя вообще? Ворота открыты, внутри пусто. Беглый взгляд на ловушки, отключены. Хотя некоторые явно коротнуло, судя по искрам. Но, сука, действительно, внутри, нихуя. Она даже прощупала, точила нет, а все содержимое было в ней. Блять, она, кажется, устанавливала хуевину для слежения. На случай, если кто угонит ее точилу. Заодно электронику удаленно сжечь можно. Ни разу пользоваться не приходилось, но она уже на автомате ставит эту херотень. Быстро вернувшись, игнорируя всех и вся, включая что-то орущего толкача, она нашла свой планшет и попробовала вспомнить, как осуществляется поиск. Потратив минуты на провальные попытки, все же вспомнила. Сигнала нет, сука. Может, скрыт блочит, она ни разу не проверяла на самом деле. Бля, может, еще заработает, но надо искать, надо искать. Хуй она дождется следующего такого захода, сука. Алиса, услышав какой-то странный шум снаружи, с неким сомнением, прихватив бомбочки, вышла. Она сидела как на иголках последний час, поведение девушки ее явно напрягло, и она не совсем понимала, что и думать. Нервничала она так сильно, что в какой-то момент чуть не разбила нос об ебучую стену. Затем попробовала присесть и расслабиться. Невольно всплыло в сознании состояние, в котором она была относительно недавно. И, кажется, действительно слегка успокоилась, прежде чем услышала тот самый шум, вновь начав нервничать. Девка же не сделала какую-то глупость. Да, стоило все же постоять, прислушиваясь к непрекращающемуся легкому гулу снаружи, как вдруг раздались шаги и проход открылся, открывая вид на уже знакомую деваху с улыбкой до ушей. «Получите, распишитесь», и начала ржать, направляясь в сторону ворот, которые начала вручную закрывать, проржавевшие и местами даже дырявые, но, вероятно, вид происходящего снаружи хоть сколько-то закрывают. «Но они ж, сука, тяжелые», она пробовала. «Ну ладно, о чем речь?» Выйдя наружу, она так и не обнаружила источника шума. «Вроде бы отсюда идет, но ничего конкретного». Стоп, кажется, она начала понимать. Тачка под скрытым, работа этой местной наркоши что ли? Она вроде чё-то такое шрудит. И чё это? Ну сама тачка, без понятия, может просто куча металлолома для тебя. Там всё внутри. Что внутри? Откуда вообще? И как? Алиса никак не могла врубиться в происходящее, но подошла поближе, ощупывая невидимую технику. Странное ощущение. Ты новостей не видела? Да. Барыги сегодня обнесли одну из крупных точек и успели свалить. Сидели, праздновали. Да, праздновались, и опять загоготала. Чобля, тут девчонка вернулась, резво поднялась на что-то невидимое, пока не занырнула куда-то сверху, скрываясь из вида. А после раздался какой-то щелчок, и ориентируясь на звук, она нашла поднимающийся, видимо, багажник. И при виде содержимого, глаза начали разбегаться, уже вырисовывая ряд возможностей. Тут действительно дохрена всего. Не факт, что все, что она запросила, но бля, за час после запроса. Ахуеть экспресс доставка. Тейлор даже не была уверена, кто смеялся больше, она или Кайзер, или они оба вместе, но все происходящее она находила более чем нелепым, особенно представляя, как сейчас барыги носятся, пытаясь разобраться, что произошло. Она пусть и не глазами, но видела, что наблюдатели определенно напрягли открывшиеся ворота, как и то, что затем ничего не произошло и внутри как было пусто, так и осталось. Они так и уехали оттуда. Вначале даже шума толком не было, но чем дольше ехали, тем сильнее начинало гудеть, что явно не очень хороший признак, но как доехали, шумело еще не сильно. Хотя и пришлось немного петлять по дорогам и даже останавливаться или выезжать на встречку, пока они добирались из пункта А в пункт. Кайден вернулась домой после рабочего дня уже глубоким вечером, практически ночью. Вновь пришлось задержаться. Перед Тиа было немного неудобно, но он мальчик отзывчивый. Но все равно надо будет сделать ему какой-нибудь подарок. Правда, она как-то совершенно не слышала от него каких-то более-менее серьезных запросов. Какие-то предпочтения в еде или ряде мелочей, да и то, казалось, скажи она ему нет, он бы принял это. Что вновь вызывало мысли о ее бывшем муже и о том, как мерзко сказывается его воспитание. Подобной судьбы уже для своей дочери она не желала, что и послужило одной из основных причин для ее ухода. Хотя, причин всегда было достаточно, но словно что-то вечно удерживало ее от последнего шага. Но Астер, ее дочь, явно перевесила любые «но», и вроде бы, даже от нее отстали, но на душе иногда все равно скреблись кошки. Макс Андерс не такой человек, переехать бы в другой город, но мало того, что это оборвало бы так немногие из ее личных связей, так еще и было понимание, что власти и денег Макса хватит обеспечить ей сладкую жизнь, куда бы она ни сбежала от него. Уже разувшись и проходя дальше в квартиру, она уловила негромко работающий телевизор. Тиа все еще не спит и ждет ее. С одной стороны хорошо, что ответственно присматривает за Астер, но все равно не хочется его излишне напрягать. Да и Астер девочка более чем спокойная и послушная. Она слышала от некоторых других мам, как тяжелы могут быть первые годы, особенно в самом начале, но она, кажется, подобной участи избежала. Так что она не могла не нарадоваться при виде своей ненаглядной умницы и красавицы. И уже подходя к кухне, через которую и был дальнейший проход в гостиную, кажется, уловила какую-то общую неправильность. Слишком тихо, и заметила Тиа, сидящего и явно как-то нервничающего. «Прости», — совсем тихо сказал он, а она, быстро включив свет, огляделась, и сама не заметила, как уже начало светиться. «Ну-ну, тише-тише, мы же не хотим никого побеспокоить». Правда, Макс был здесь, сидя прямо рядом с кроваткой дочери. Ничего прямо угрожающего, но этого ублюдка вообще здесь быть не должно. «Тя, сходи, погуляй недолго, нам надо поговорить», и махнул ему рукой. Мальчик еще раз как-то неуверенно поднял на нее взгляд и, пробубнив очередное «прости», вышел из квартиры. Винить его было сложно. Даже если не брать в расчет, что сам Тя, несмотря на то, что ребенок в третьем поколении кипов, кипом еще не был. Да и последствия воспитания от Кайзера не лучшие. Даже будь он кипом, почему-то ей казалось, навряд ли бы он посмел сказать ему слово против. Скривившись, она все же заглушила силу, но не расслаблялась, все еще готовая чуть что броситься в атаку. Правда, небольшая металлическая полоска браслет на руке Кайзера, среди кучи его иных различных солидных украшений, также не внушала спокойствия. Он ею никогда не пользовался, но она абсолютно точно знала, что может. Даже то, что его рука не направлена в сторону ее дочери, ничего не значит. Он управляет металлами достаточно хорошо и тонко, чтобы подобное не было проблемой и явно будет быстрее в случае чего. И так всегда. Он тебе не угрожает, но дает понять достаточно, что ситуацию контролирует он. Что тебе надо? Мне казалось, мы договорились. Я никуда не сбегаю, никак вам не мешаю, ты забываешь про меня, планы меняются. «Моя дорогая, есть два дела. Поможешь, можешь валить из города куда угодно вместе с дочерью, мешать или препятствовать не буду, принял он более серьезное выражение лица. «Я не хочу иметь больше ничего общего ни с империей, ни с тобой в частности. Все мы чего-то хотим и не хотим. Я вот совершенно не хотел, чтобы мои ребята оказались в застенках СКП, но поди ж ты, сидят там, ждут». Что ж, подобная просьба ожидаема. Об этом громком событии слышали, кажется, все в городе. Она не думала, что ее помощь действительно нужна, но могла понять. Хотя и после такого ей действительно может прийти сбежать из города и где-то залечь на дно, ведь казалось, что герои явно не собираются позволять так просто спустить в трубу столь удачный результат, совершенно не подготовившись. А второе, ну вот, другое дело. Видишь, как несложно просто поговорить. И на его лице вновь играет привычная злорадная улыбка, а сама Кайдзин внутренне чертыхнулась. Уж очень заманчивым выглядела возможность избавиться от Кайзера поблизости, не считаясь с какими-то местными проблемами. Но на самом деле первое, когда перевозить ребят будут, еще не совсем понятно. Но вот завтра-завтра я хочу, чтобы ты с кое-кем встретилась и притащила ее ко мне для беседы. Просто поговорить? Она прищурилась. Слишком подозрительно. Или речь про кого-то обычного? У него хватает разных ребят для такого. Тот же Виктор. Но она была силовиком империи, так что явно нужна ее сила и возможности. Действительно, просто поговорить. Не калечить, ничего прочего не надо. Ну или на твое усмотрение. У меня есть ряд вопросов, и я хочу получить на них ответы. Все просто, не так ли? И достав из внутреннего кармана своего пиджака, бросил на небольшой журнальный столик перед собой пачку скрепленных бумаг. Кайдзин с большой неохотой все же взяла бумаги и принялась за чтение. «Тейлор Риберт, 15 лет, школьница, какого черта? Тебя что, уже на малолеток потянуло? Ха-ха, очень смешно, Кайдзин. Прочитала бы дальше, поняла». Вкратце, девчонка практически наверняка ответственна за события прошлого дня, либо просто оказалась в самой гуще и выбралась оттуда. «И зачем тут я?» С его стороны раздался раздраженный вздох. «Хоть какая-то радость на общем фоне. Она очень резвая. Ни крестоносец, ни руна, при всем желании за ней не угонится. Даже поддержку выделю, для оцепления. Драться с ней, повторюсь, вообще не обязательно. Задача – просто добиться от нее согласия на дальнейший диалог. Угрозами ты это сделаешь или еще как, меня не волнует». Тут он поднялся с места и, поправив пиджак, направился к ней. «Завтра с тобой свяжутся. Доброй ночи, Кайдзин. И да, на работе у тебя завтра выходной». И, усмехнувшись, уже шел прочь из ее квартиры, пока она продолжала с сомнением смотреть на кипу бумаг и кусать губы. Макс, уже выйдя из дома бывшей жены и не доходя до автомобиля, ожидавшего его, закурил, поглядывая на ночное небо. Курить он не любил, причин было много, и его даже не особо раздражало, когда это делали другие, но особенно раздражало, когда позволял курить себе. Но последние дни выдались какими-то чересчур скверными, и он устал. А сигареты давали такой приятный, пусть и слабый, но дурман, дарующий успокоение, пусть и мимолетное. Ему совершенно не нравилось все происходящее, но что поделать, как и разыгрывать козырь Кайдзин так рано, а слово свое он привык держать. И пусть контроля над ней он не лишится, чтобы она там не думала себе, но для следующего обращения к ней придется изрядно потрудиться, чтобы уже сама она обратилась к нему. А мысли так и возвращались к завтрашней беседе. В успехе Кайдзин он не сомневался, тем более что Дороти с Джеффом ей в этом помогут, да и привыкли они ее слушаться, так что поперек ее слова не пойдут и сделают все как надо. Но, возможно, для дополнительного веса в беседе лучше сразу подготовить вариант с ее отцом. Подростки любят воспринимать все происходящее как некую шутку. И даже если сама она сильна, прочна, быстро или что угодно, вокруг всегда есть те, кто такими качествами не обладает. Хотя откровенно доводить до бешенства непонятного молодого кипа, у которого еще и наверняка остались технарские бомбы, смысла нет, так что и разговор с этого начинать не стоит. Но продемонстрировать, что подобное развитие событий возможно и в самое ближайшее время, другое дело. Стряхнув пепел, он точным броском отправил сигарету в ближайшую урну, на мгновение поморщившись от излишне резкого движения рукой, когда ожог вновь дал о себе знать, но даже не дожидаясь падения сигареты, уже направился к продолжавшей ожидать машине, рядом с которой смиренно ожидал водитель. Лунг уже не был в ярости. Нет, это закончилось прошлым днем. Разбирательства ни к чему не привели. Разве что, половина отребья уже разбежались и наверняка продолжает, думая, что он не знает, не слышит и не видит. Нет, причина была в ином. Его авторитет пошатнулся. О, он определенно хотел отомстить призраку, как окрестили того кипа с бомбами Бакуды. Но даже это сейчас не вызывало в нем такое количество злости. Он думал о том, как вернуть авторитет себе. Тот день и события, что последовали за ним, словно подорвали его уверенность в себе. Если бы кто-нибудь хоть предположить подобное рискнул, он бы испепелил его на месте, но он много думал, пытаясь понять, что не так. Даже его ярость обычно не кипит так долго, пока не пришло понимание, что направлена она была на самого себя. Но что ему сделать для того, чтобы вернуть авторитет? Бой с призраком, даже если не брать в расчет, что в СКП начались какие-то очень странные и активные телодвижения, отчего осведомители сидят ниже травы, ему не казалось это верным ответом. Может, одним из, но явно не главным. Если он в одиночку одолеет всю империю, вернется ли утраченное, достаточно ли вызова силы, может, ему требуется нечто иное. Примечание к части. Барыг даже слегка жалко. Изначально планировалось, что они действительно воспользуются лутом, но логичнее оказалось иначе. XD. Глава 32. Тейлор уже удалялась от Бакуды, которая была в явном шоке и уже не здесь, но Кайзер все равно на одном из листков и на видном месте оставил записку со своими пожеланиями. Отключение любых сил, радиус и 3-5 штук на собственное усмотрение. Не к спеху, но если можешь, будет отлично. Ты думаешь, ее действительно так легко взять на слабо? Скорее я уверен в том, что бешу ее в достаточной степени, чтобы она не проиграла хоть в чем-то очевидно несложном для нее. И его ответ заставил Тейлор фыркнуть. Вот уж точно, выбор бомбы вопросов особых не вызывал. Скорее звучал слишком универсально. Она серьезно может сделать такое, ну ей виднее, но из части мата при вашей первой встрече и по некоторым иным ее оговоркам уже позднее, да и по видимым эффектам более чем создается впечатление, что я могу сделать все, пока речь идет про бомбы, вовсе не пустая бравада. Но если вдруг не сможет, значит ее общая полезность явно меньше ожидаемого, пусть и навряд ли сильно, и придется искать те самые ограничения, так что будет видно. А таскать их как, вот это уже более интересно, да, просто с собой или в сумке есть очевидный ряд проблем, бесспорно. Можно в принципе, попробовать заниматься переноской насекомыми на расстоянии, но опять же не без минусов. В идеале, наверное, все же заглянуть к вашему Литу и поинтересоваться, может ли он сбацать карманное хранилище. Ну или узнать у ребят, кто может. Тейлор пробрала некая дрожь от мысли, чтобы таскать на себе продукцию Лита. Ах, да, дефектный технарь. Тоже интересно будет поглядеть на подобное и как это выглядит на всех уровнях, ибо звучит до ужасного странно. Я бы понял, пытаясь рвануть что-то при повторах, но судя по всему, даже его новые изделия не славятся стабильностью. И это при том, что ему наверняка помогает его друг с не менее универсальной силой, пусть и ограничено. Если подумать, возможность создать что угодно, но всего один раз, звучит вроде бы круто, учитывая, что большинство технарей сильно ограничены своей специализацией, как та же Бакуда, на бомбах, но с другой стороны, всего один раз. И при всем этом, что они оба, что любой, кто поблизости от его поделок, рискует подорваться. Какой-то печальный технарь. Но они вроде не унывают и даже продолжают свой канал в интернете вести. Еще перед самым уходом он Кайзер разобрал какой-то из ноутбуков и, вытащив из него пару деталей, ненадолго отключил невидимость монструозной машины, какой-то помеси джипа и БТР. Она не была уверена, и что-то поделав сначала немного внутри, при этом попутно вырвав что-то с корнями, и снаружи, включил вновь, а гудение теперь было стабильно беззвучным. И вернувшись обратно, написал краткую инструкцию с картинками для самых бомбезных о том, как залезать внутрь, как включать-выключать эту самую приблуду. И оставил эту записку рядом с первой, а рисунки в этот раз были в детском стиле. Вот уж да, Бакуда явно оценит его старания. Пока она шла дальше, не то на прогулку, не то домой, и включила телефон, обнаружила ряд сообщений о пропущенных. С этим что-то делать надо. Толку с мобильника, если я недоступна, когда это надо. Хммм. Вообще ничего сложного, но я такое тебе прямо в руки выдавать не хочу, учитывая, что если мои догадки верны, ты и так это можешь получить вполне легально. Ты о чем? Отправляя смску отцу о том, что с ней все хорошо и она гуляла, но если что, может вернуться домой. Выведение и разведение новых видов насекомых. Так, опустим сам факт подобного. Как это помогло бы в данной ситуации? Ну, берутся насекомые ретрансляторы твоей силы, что ощутимо расширило бы область действия с твоей стороны, если не делая бесконечной, а далее необходимо научиться передавать нужные звуки через телефон, и в итоге ты бы могла общаться по своему телефону из любой точки. Да, охренительный план. Простой да нельзя. И кто бы мне сделал таких насекомых, наверняка осознавая, что давать кому-то потенциальный контроль над насекомыми всего мира, если моя сила потянет подобный размах, просто прекраснейшая из идей. Не будем спойлерить, может, я и вовсе не прав, или вы не поладите. Думаю, есть и вариант попроще. На самом деле, наверное, можно было организовать его ранее, это даже не сложно с технической точки зрения. И тут в ее сознании промелькнули картины необходимого. Второй резервный телефон, про номер которого вообще никто знать не будет, и наличие ноутбука или хотя бы уж планшета, и затем и другим она могла буквально вернуться назад, благо еще относительно недалеко. Далее необходимо оставлять телефон с ноутбуком-планшетом, подключенные друг к другу, в каком-то относительно легкодоступном для нее месте, где она могла бы его забирать без проблем, и также убирать, и которое, вероятно, по GPS не выглядело бы слишком подозрительно. Торговый центр или тип того. И чутко пошаманив, как назвал это Кайзер, у нее будет удаленный доступ с мобильника к планшету, с которого будет управляться телефон, ну и при подключенных наушниках, звук транслироваться напрямую туда, хоть и дважды искаженный, что тоже можно поправить, но ему лень. В целом казалось действительно несложным, так что, успокоив перезвонившего отца тем, что еще чуть погуляет и придет, вновь отключила телефон и отправилась обратно. Ха, а СКП действительно весьма быстро вернулись к наблюдению за ней после звонка. И, кажется, не только они, но ее это не особо волновало. Взять необходимое труда не составило, Бакуда даже, вероятно, не заметила ее прихода-ухода. Попутно она еще прихватила парочку там же завялавшихся ножей не самого обычного вида и цвета, переливавшихся как от бензиновых разводов. Кайзер сказал, что не помешает иметь при себе парочку, но без конкретики, так что она выбрала просто те, которые понравились. Все равно перед отбытием на машине скрип, они еще в багажнике накидали чуть ли не все, что оказалось не прибито к полу, и чего только там не лежало, пусть и качество большинства вещей более чем спорное. А затем добралась до ТЦ, расположенного относительно недалеко, и насекомыми искала подходящее место. На выбор были укромное местечко на самой крыше, какое-то подсобное помещение где-нибудь глубоко под коробками и прочим хламом, или вентиляция, хотя, учитывая необходимость быстро убрать, достать телефон ХМ, в столбах колоннах, сделанных как украшение холла ТЦ, было достаточно свободного пространства, но вот доступ туда, о, кажется, насекомые нашли треснувший пол в одном из неприметных углов, вероятно, потому и в таком виде, из которого насекомые под полом вполне могли добраться до этой самой полости в колонне. Допустим, а ноутбук? Спустя десяток минут проверок, кажется, она нашла путь доставки ноутбука, по которому ноутбук в теории помещался, а далее ее подчиненных насекомых ждет увлекательнейшее путешествие. Все необходимое она настроила еще когда взяла технику. Быстро проверила, раскрыв ноутбук и подключив свой телефон, все работает, и даже управление с резервного мобильника. Насекомым хоть и не просто будет выполнять необходимое, но они справятся, а более тяжелые действия с помощью рычага паутины можно делать. Да уж, так она, кажется, даже за спортивные команды не болела, когда еще маленькая с душой отдавалась просмотру подобного с отцом. Ее маленькие помощники постоянно сталкивались на своем пути с трудностями и препятствиями, ноутбук в некоторых местах пролезал прям тютелька в тютельку, а где-то приходилось все же искать дополнительно обходные пути. Пару раз чуть даже все не навернулось, и ноутбук не упал с приличной высоты, но растягивающаяся паутина удерживала ноутбук почти перед самым падением. Но вот все готово. Разрядиться быстро вроде как не должен, учитывая, что включается-выключается он с резервного телефона и будет почти все время выключен. Проверив еще раз включение-выключение, также доставила резервный телефон по уже короткому пути и, выдохнув, расслабленно пошла обратно. Вроде бы и ничего такого, но подобным образом свою силу, ей казалось, она не напрягала ни разу. Очень скоординированная и спланированная по множеству шагов работа самых разных насекомых. Кстати говоря, возвращаясь к теме про создание насекомых, твоя сила хоть и не дает какой-то биокоррекции подконтрольных, но все еще остается банальнейшая селекция. Ты более чем хорошо ощущаешь насекомых, буквально зная о них все, и в курсе, кто из более агрессивен, спокоен, у кого яд слабее, сильнее, паутина прочнее, и все в таком духе. Да, там разница зачастую копеечная, но селекция так и работает. И мне стало интересно, учитывая всю твою раннюю подготовку и даже неплохой костюмчик, почему ты подобным не занималась? А скорость репродукции у насекомых, при игнорировании инстинктов и изобилии потенциальной пищи, как ты и сама знаешь, гигантская. Думаю, за те же месяцы, что ты готовилась, даже в плане шелка можно было бы прочность повысить, ну может не двукратно. Я подобным не занимался, по правде говоря, но хотя бы на четверть или треть, а может благодаря твоей силе с контролем, это вообще дало бы взрывной эффект при своевременных действиях. Это заставляло задуматься. Почему не занималась, очевидно, не приходило в голову, что, теперь еще и на это время выделять. Впрочем, немалое количество насекомых и так постоянно бездействует, почему бы не попробовать. Уже ближе к ночи, Тейлор готовилась ко сну, после очередного вечера кино с отцом, который хоть и возмущался ее поведением, но не особо сильно, особенно видя ее искреннее смущение ситуацией. Правда, кажется, отец думает, что она завела парня и с ним проводит время. Нет, чисто технически, формулировка верная, но, в общем, она закончила раскладывать очередные стопки книг, хоть во сне она книги не читает, но до момента, пока уснет и чтобы не возиться с этим с утра, удобно и совершенно не отвлекает, и прибрала кучу в углу, с которой пока до сих пор не могла определиться, что делать. Может, поискать какие-то материалы по инженерному делу, или что там может быть нужно для создания каких-то несложных приспособлений. Кайзер ей с этим помогать отказался, учитывая, что это явно вопрос исключительно удобств, а не какой-то нужды. И в целом Тейлор не казалось, что желаемое должно быть сложно осуществимо, так что, наверное, завтра стоит в библиотеке или интернете сосредоточиться на этом. В итоге, закончив с этим, встала, окинула взглядом свою комнату, больше напоминавшую какое-то логово библиотекаря-маньяка, подумала, не забыла ли чего, кивнула сама себе и отправилась в кровать. Вспоминая почему-то смущающие подозрения отца, Тейлор задумалась об отношениях. Нет, самой ей, по крайней мере сейчас, их не хотелось. Как минимум, ее жизнь и так ей казалась переполненной событиями и впечатлениями, пока обойдется и без дополнительных потрясений. Но Тейлор на самом деле так или иначе интересно подобное было давно, но почему-то, казалось, как будто слишком личным или даже, возможно, болезненным спрашивать о таком. Но чем больше она узнавала Кайзера, тем более нелепыми казались эти ощущения, хотя внутри все еще и оставалась некая доля сомнений. И ведь даже зная о ее мыслях, этот гад никак не комментирует, даже реакциями, чтобы понять, верно ли направление ее мысли или ну, выказать свое неудовольствие хотя бы. Ты говорил, что у тебя была семья. Не мог бы ты рассказать о ней, о том, как ты жил еще вот до всего вот этого? Была ли у тебя любимая, ну или хотя бы влюбленность в кого-то? Жены? Про детей ты вроде бы говорил, но ты вообще их знаешь? Был ли хоть кому-то из них отцом? Какой интерес, Тейлор? Но вопрос интересный, особенно последние его части, и Кайзер, казалось, слегка призадумался. Отец Леонард, мать Габриэла, три брата, четыре сестры. У вас была большая семья, самой ей трудно представить столь большую семью. Ближайшая ассоциация у нее была с некими рядниками, там, как она порой слышала, до сих пор бывали многочисленные семьи, но в городах, почти никогда. У всех были, не то чтобы это был выбор, нет, против никто не был, мы привыкли. Но это как бы вопрос выживания. Даже в нашей семье повезло бы, если бы выжил один или двое. Думаю, нас было бы и больше, но мать слегла, затем и отца подкосило это, сильно уж он привязался к матери. Карл, Сьюзи, Джон, Слава, Миша, Бруно, Агнет. Имена братьев и сестер, логично предположила Тейлор после небольшой паузы, говорившей, что это конец мысли. Да, но вообще, порядок их смерти. Я был средним по возрасту среди братьев и сестер, но что старшие, что младшие, ушли раньше меня. Тейлор не знала, как реагировать на такое, так что решила перевести тему дальше. И как ты потом жил один? Да, по сути, так же. Тейлор, смерть нас не удивляла. Мы жили бок о бок с ней. Да, было тоскливо, что родные ушли, но друзья и знакомые, часть из них по крайней мере, еще оставались. Пусть и ненадолго, но у нас была в некотором роде община. Старшие помогали таким, как я, даже если мы лично были или незнакомы, или почти незнакомы, так что тяжелее жизнь практически не становилась. Также продолжал проводить время на улице, играть и веселиться с новыми и уходящими ребятами, пока не понял, что я следующий. Каково это вообще было? В голосе Кайзера сквозила какая-то непривычная меланхолия, при этом в ней все еще проскакивали его смешки или легкое веселье в редкие моменты. Странно, наверное, ты просто понимаешь, что в какой-то момент тебе становится тяжело внутри. С каждым днем, с каждым часом, эта внутренняя тяжесть растет, а вместе с ней растет и боль. Если расслабиться и отдаться этому чувству, то, как я слышал, можно уйти довольно быстро и почти безболезненно. Ты просто однажды не проснешься и все. Я вот как-то не хотел мириться. Я и избежать не пытался, но просто лечь и умирать не хотелось совершенно. Потому пока были силы, я пытался продолжать привычную жизнь с привычными делами. Затем, все же, слег, и дом уже практически не покидал. Даже продукты мне приносили к дому, которыми можно питаться без готовки. Подниматься с постели становилось с каждым разом все труднее, а желание лечь и расслабиться становилось все сильнее. Но знаешь, что забавнее всего? Что? Скука. Было до ужаса скучно. Моим братьям и сестрам, даже Агнет, наверное, было не так скучно, пока рядом оставался хотя бы я и общался с ней, рассказывал какие-то сказки. Но я вот остался один, и эта осточертевшая скука заставляла меня каждый раз подниматься и искать себе очередное, пусть даже глупое или нелепое занятие, вроде каких-то дел по дому, бросков мечом или какие-то еще из игр попроще, где не требовалась особо большая подвижность, но можно было сконцентрироваться на процессе. Скука убивала меня, кажется, сильнее самого затухания. Но вот в чем дело. Спустя неделю, я впервые за долгое время вышел на улицу. Да, было тяжело вообще передвигаться, и дыхание приносило боль, но немного побродив вокруг дома, пусть и опираясь на него, я вернулся обратно, и на следующий день повторил. Постепенно гулял все дальше, больше. Боль игнорировать становилось все легче. Тяжесть не уменьшалась, казалось, даже росла, но меня так давило чувство скуки, что я продолжал искать что-нибудь интересное, фокусируясь на этом и игнорируя все остальное. В какой-то момент, раздраженный собственной тогдашней слабостью, я решил потренироваться, может, хоть как-то поправить это состояние вечной слабости выйдет. А то я даже в менее активные из игр нормально играть не мог, когда тело двигается так, словно я дряхлый старик. И где-то в эти моменты, ко мне начало приходить понимание. Тренировки давались очень сложно, казалось, во время них сознание готово было окончательно погаснуть, но затем начала появляться легкость, все еще не уменьшающаяся внутреннюю тяжесть, но сосуществующая с ней, и довольно скоро я уже действительно мог играть с ребятами, и вообще вернуться к привычной жизни. Скука убивала меня, но скука же и спасла меня. Ты что-то говорил про необходимость тренировок для подобных тебе, верно? Маны в нас много, и становится день ото дня больше, но у некоторых темпы подобного столь низки, что они могут даже умереть от старости, ну или верхний предел этой самой маны в теле безумно высок, впрочем, для них это тогда ничего не меняло. И затухание, по сути именно переизбыток этой маны, которую совершенно невозможно каким-то образом стравить. Ну как оказалось в итоге можно, но на самом деле не думаю, что это имеет какой-либо смысл до преодоления затухания. А вот тренировки помогают утрясти ее в теле, словно утрамбовать. И самое эффективное время для этого – активная фаза затухания. Хотя можно в какой-то мере ослабить будущий эффект регулярными тренировками заранее или даже полностью избавиться от него, если тренировки будут действительно изнуряющими, на грани смерти. И что было потом? Ну на меня странновато косились по ряду причин. Кто-то считал это чудом, кто-то в более негативном ключе, или что-то иное, но я начал выделяться, и не то, чтобы мне это не нравилось, но на отношении других детей ко мне это тоже сказалось, а я быстро осознавал свои растущие с огромной скоростью возможности. Думаю, где-то тогда и умер маленький Кайзер, член безродной семьи, и появился новый Кайзер, которого ты знаешь, Кайзер, у которого была цель и на пути к которой предстояло очень много работы, и я покинул нашу общину, или скорее даже резервацию, отправляясь в свое приключение. Но ты ведь спрашивала не совсем об этом, не так ли? Тейлор призадумалась. Вроде бы и об этом в том числе, но кажется, дальнейшая арка приключений явно не будет короткой, либо совершенно неинформативной. Хотя, как обычно, как будто новые ответы порождали лишь еще большее число вопросов. А что по отношениям? МММ. У нас создавали пары зачастую лет в 13-15, с редкими расхождениями. Оттягивать все это никто смысла не видел, ведь даже такая новоиспеченная семья не факт, что успеет завести хоть одного ребенка. А если повезет, глядишь, к 25-30 годам уже будет с десяток ребятни, кому-то из которой наверняка посчастливится выжить. Может быть, даже всем. Явление дикое редкое, но случалось. Правда, наследственности у такой удачи никакой, и даже у пары из семей выживальщиков могут поголовно рождаться дети, которые очень рано умрут. Так что до этого возраста редко кто интересуется противоположным полом, и что парни, что девчонки, в большинстве своем равны, и все мы попадали в категорию просто дети. А затем я уже покинул их, даже не приблизившись к этому возрасту. И мне было как-то не до того. Девушки в итоге были, даже до академии, но скорее плотский интерес, чем что-то возвышенное или хоть сколь-нибудь длительное. Касательно жены бытия отцом, вообще, наверное, тут, как и про влюбленность, в целом ответ будет скорее нет, чем да. И вот типичный веселящийся кайзер снова. Что это вообще должно значить? Каким образом? МММ. Не все жены и дети кайзера остались без внимания мужа и отца. Это даже звучит странно, черт возьми. И он говорит о себе в третьем лице. Ладно, раз он не хочет говорить прямо, то и не скажет. А чем вы вообще в своей общине занимались? Кем были твои родители? Ну, взрослые по сути были фермеры, наверное так. Это основной род деятельности, да и то не сильно обязательный, ведь еду нам обеспечивал император. Но если хотелось большего разнообразия в пище, а его хотелось, то вот и оно. Другая часть взрослых обеспечивали некую инфраструктуру, думаю. Какие-то лавочки, мастерские. У нас даже денег то, как таковых не было. Просто все занимались тем, чем хотели, ну или тем, чем было надо и против чего не возражали. Всегда находился хотя бы кто-то на востребованные позиции. В редких случаях использовался более прямой бартер. Родители мои и были как раз фермерами, иногда работая в лавках или еще где, когда возникала такая нужда. Детей к работе начинали подключать лет с 10, но если дети не проявляли собственного интереса ранее. Тейлор призадумалась, есть ли еще что-то, что она хотела бы узнать, или этого было достаточно, чтобы обдумать. А тебя часто предавали, и помнишь ли ты, когда это произошло впервые? Ха, тут, наверное, стоит для начала определиться с тем, что считать предательством. В моем представлении это когда ты этого совершенно не ожидаешь, и эти твои самые ожидания относительно кого-то оказываются разбиты вдребезги. Но вот в чем дело, у нас такого либо не было, либо я такого не застал. А когда я ушел и оказался в обществе магов, я уже ожидал попыток себя обмануть, перехитрить или подставить. И не то, чтобы я не доверяю людям. Просто я уже тогда привык действовать, не опираясь на конкретные ожидания и будучи готовым к любому из сценариев. Сценарий взаимного доверия, сценарий предательства, что-то еще, без разницы. Я был готов к любому из них, всегда. И когда началось мое странствие по иным мирам, это никак не изменилось. Местные добрые и, может, даже наивные, ну и пускай, бывает, меня пытаются надурить через раз или даже каждый, что ж, и в этом может найтись что-то интересное. А в сценариях предательства и вовсе есть какое-то свое изящество, особенно если они переполнены драмой и чувствами. Хотя в таком ключе я их наблюдал обычно со стороны. Но возвращаясь к твоему вопросу, помню ли я свое первое предательство, я просто не уверен, что таковым считать. Когда меня откровенно пытались обдурить с ценой на рынке, когда меня вместо интересующего меня места привели туда, где хотели попытаться пустить на органы, когда те, кто пытался втереться в мое доверие, в итоге начинали отыгрывать обратное. Помню, чего не помнить. Но задевало ли меня подобное хоть в один из разов? Нет. Максимум, мне было интересно, к чему все это приведет. Примечание к части. Главы потихоньку кончаются, так что пока переход на главы через день. Глава 33. Аркадия выглядела хорошо. Нет, Тейлор и раньше это знала, да и видела ее за столько лет жизни в городе. Но это было некое мимолетное внимание. Да, выглядит неплохо, но какое ей до этого дело? Так что где-то на краю внимания и отмечался сей факт, но ему не придавалось особого значения. Но при мысли о том, что она практически наверняка сможет обучаться здесь, это казалось совершенно иным. Взгляд становился куда пристальнее, обращая внимание на многие моменты, которые она раньше не замечала. И самое главное, От Аркадии идущих в нее учеников не веяло какой-то смесью угрозы, тоски и смирения. Они выглядели нормально. Это казалось таким странным. А затем Тейлор хмыкнула уже от осознания нормальности своей мысли о том, что нормально выглядящие люди ощущаются странно. И пока она так стояла и продолжала просто пялиться на школу, пребывая в своих самых размышлениях, другие пусть и слегка косились на нее, но явно без какого-то злого умысла, скорее с интересом. Пока ее внимание резко не привлек быстро приближающийся по воздуху объект. Слава, она же Виктория Даллан, С, вероятно, Эми Даллан, панацеи, и, кажется, ее стоящую неподвижно также заметили и курс слегка изменился. «Привет, Тейлор», с улыбкой поприветствовала ее Слава, приземляясь неподалеку, когда народ слегка расступился, и поставила на ноги свою сестру, тоже захотела к нам. «Было бы прекрасно, даже на первый взгляд выглядит намного лучше того, к чему я привыкла», Тейлор с интересом посматривала на панацею, стоявшую чуть в сторону и вперевшую в нее явно недовольный взгляд. «Почему? Это Эми Даллан, моя сестренка, но ты можешь знать ее как панацею, но это большой-большой секрет», уже перейдя на громкий шепот и даже слегка прикрыв рот ладонью с одной стороны, представила девушку Слава, явно уловив их взаимное внимание друг к другу. «А это Тейлор Эберт, мы познакомились недавно, впрочем, я тебе рассказывала», и приняла до нельзя довольный и гордый вид, при этом подбоченившись и явно ожидая в свой адрес чего-то не меньшего, чем «да». «Рада знакомству», с улыбкой и интересом отреагировала Тейлор. «Взаимно», буркнула Эми Даллан, и несмотря на сказанное, явно не взаимно, не обращая внимания. Она нелегко сходится с новыми людьми, но если узнать ее получше, то она очень хорошенькая. Подмигнула ей Виктория, в то время как сама Эми отвела взгляд в сторону, явно раздраженная таким представлением. «Ты тут просто поглядеть или, мне вроде как назначена встреча, а потом должно быть знакомство со школой. О, пошли тогда провожу, а потом можешь и экскурсию устрою. Эми, ты с нами?» Даже не дожидаясь реакции самой Тейлор, за нее все уже решили, отчего она, хмыкнув, закатила глаза. «Я лучше пойду в класс сготовиться к уроку», повела плечом Эми и начала от них стремительно удаляться. «Ну и зря», — крикнула ей Виктория вслед, а окружающие, казалось, даже особого внимания на все происходящее не обращали. Нет, некоторые стояли и, вероятно, все же смотрели, а не пялились. Прогулка до кабинета заместителя директора оказалась не сильно долгой, и за время нее Тейлор, казалось, услышала столько сплетен, что, казалось, что она тут уже учится полгода-год, никак не меньше, а то и больше. И Викторию совершенно не смущало то, что Тейлор очень слабо представляла, про кого вообще идет речь, а образы, исходя из смутных описаний в этих сплетнях, явно не лучший ориентир. «Здрасте, миссис Норвеллу», постучав несколько раз по входной двери, Слава тут же ее распахнула, под ощутимый легкий вздох с улыбкой уже немолодой женщины напротив. «И тебе привет, Виктория». А это, тут же обратили внимание на нее, Тейлор Эберт, по поводу перевода из Уинслоу. «Ладно, я побежала на урок, дальше давай сама», и протянув кулачок, в который Тейлор после небольшой паузы стукнула, убежала. «Какая непоседливая девушка, а, судя по всему, секретарша», лишь тяжело вздохнула. «Впрочем, вернемся к вам, Тейлор Эберт». «Да, рада вас приветствовать в нашем учебном заведении. И как вижу, вам назначено, и уже что-то вбивала в компьютере». «Да, мне сказали подойти сегодня-завтра, без конкретики по времени», кивнула Тейлор. «Хорошо, вы можете проходить, юная леди». «Благодарю», Тейлор такое обращение позабавило, и она даже вновь исполнила Книксон, направляясь в указанную дверь позади секретарши. Кабинет что секретарши, что заместителя директора, Каролина Уайтхарт, как заметила Тейлор по табличке, были весьма похожи, разве что последний как-то неощутимо выглядел солиднее, но излишеств или показной роскоши не ощущалось ни в одном из них. Наверное, если выбирать одно слово для описания, Тейлор остановилась бы на комфорт. «Приветствую, Тейлор, надеюсь, ты не против такого обращения», обратилась к ней с улыбкой владелица кабинета, навскидку примерно 35-40 лет, блондинка с собранными в пучок волосами и темно-синим деловом костюме, явно хорошо сидевшим на ней. «Да, все хорошо». «Хорошо, присаживайся», ей кивнули на один из свободных стульев, куда она и направилась. «Меня ознакомили с твоей ситуацией, но прежде, чем мы перейдем к обсуждению этого, хотелось бы поговорить о другом. Стражи хоть и обучаются в Аркадии и даже могут отлучаться по делам СКП, когда это необходимо, но послаблений никаких для них нет. Если они что-то пропускают, они обязаны все наверстать позднее. Если могут, самостоятельно, если не могут, наши преподаватели всегда готовы помочь или можно договориться через меня о каких-то дополнительных уроках. И как я вижу, в твоей прошлой школе у тебя были определенные проблемы с успеваемостью по большей части предметов. И, судя по всему, с посещаемостью в последнее время тоже, на нее бросили явно вопросительный взгляд. Это связано с моей ситуацией в целом. Долгое время меня травили, портили мои проекты, домашние задания, да и в целом это сказывалось на продуктивности по очевидным причинам. Посещаемость скорее пришло понимание, что хоть травля в Уинслоу и прекратилась, но нормального отношения в целом и обучения в частности, я там не дождусь, самостоятельно изучая все необходимое в разы быстрее. А про повышенные стандарты Аркадии, в том числе мои пропуски, связаны и с этим. Я проводила время либо дома, либо в библиотеке за дополнительным изучением материалов и подготовкой. И ты думаешь, что подготовилась достаточно? На нее бросили заинтересованный взгляд. В последнее время я очень быстро учусь, привычно ухмыльнулась она. На нее еще какое-то время посмотрели с озадаченным выражением лица, пока Каролина не продолжила с уже серьезным выражением лица, смотря ей прямо в глаза. Про травлю. В нашей школе политика нулевой терпимости к подобному. Так что, если тебе даже покажется, что происходит что-то подобное, с тобой или с кем-то другим, не стесняйся обращаться к учителю или к кому-либо иному из персонала школы, или даже ко мне. Наша задача – создать для вас здесь благоприятную среду для обучения, так что подобное мы пресекаем на корню. Тейлор восприняла подобное заявление, пусть и с неким скепсисом, но все же ощутила нечто приятное от этих слов. А если это не так, то наверняка она быстро узнает об этом. Это прекрасно, искренне улыбнувшись, кивнула она. Также у нас имеется школьный психолог, в том числе имеющий опыт работы со стражами. Я понимаю, что многие относятся к ним с некоторым предубеждением, но, если тебе захочется выговориться или поделиться чем-то, для тебя всегда открыты двери. Самое главное понять, что в этом нет ничего ни страшного, ни постыдного. Хорошо, я буду иметь это в виду, все так же кивнула Тейлор, но внутренне сильно сомневалась в подобном. Вероятно, те самые предубеждения, хотя, не окажись с ней Кайзера, может быть, правда, навряд ли бы тогда и она оказалась в Аркадии, но кто знает. Ну и славно. Может, ты хотела бы ознакомиться с одной из наших напоминалок? Это своеобразный тест, включающий в себя вопросы из всех школьных предметов, в основном призванный освежить знания учеников в начале нового года обучения. Оценок за этот тест нет, это как раз для того, чтобы напомнить о том, что изучалось в прошлом году. Почему бы и нет? Ей действительно было интересно, потому, когда ей протянули пачку из 10 листов с ручкой, она даже впечатлилась. Если чего-то не знаешь, можешь не тратить время и просто переходить к следующим вопросам, тут не стоит цели решить все. Хорошо, я поняла, кивнула она, уже принявшись изучать содержимое. Судя по насекомым на часах в одном из коридоров, прошло около часа, прежде чем она закончила. Ощущалось это весьма странно. Она определенно помнила, как читала об этом, но словно выудить из своей памяти конкретно необходимую информацию удавалось не так просто. Но пока она пыталась вспомнить, просто переходила к следующим вопросам или задачам. Относительно каждого предмета, судя по всему, было примерно по 5-10 вопросов, и они не всегда шли друг за другом. Та же математика встречалась в начале, в середине и в конце. Подобное несколько сбивало с толку, когда темы скакали, но, вероятно, это и было целью. Хоть в кабинете и стояла тишина, прерываемая лишь звуком того, как пишет сама Тейлор или тем, как печатает что-то на компьютере мисс Уайтхарт с кликами мышкой, но техника казалась практически беззвучной, слышимая лишь из-за действительно царящей вокруг тишины. Как поняла Тейлор, здесь стояла хорошая звукоизоляция, ведь она даже не слышала звонка или чего-либо еще, хотя насекомые определенно ощущали соответствующие вибрации. Она иногда ощущала обращенное на нее внимание, но чувство казалось мимолетным и быстро пропадало. Я закончила, еще раз взглядом пробежавшись по всем листкам. Тейлор все же отложила ручку, ответила на все, что смогла, да, хорошо, давай посмотрю, и приняв бумаги с ручкой обратно, принялась бегло просматривать листы, лишь ненадолго задерживаясь в некоторых местах, а затем переходила к следующим листам. «Ты ответила на все?» — с удивлением спросила замдиректора, после третьего листа быстро пролистав до последнего. «Ну да, неожиданно. Почему?» «Вопросы, как я и упоминала ранее, касаются всех школьных предметов, включая факультативы. Ох, это объясняет, почему некоторые вопросы казались странными или необычными». На нее бросили еще один задумчивый взгляд, но вернулись к просмотру теста, проверяя явно не детально, а скорее на глаз. А потом, отложив бумаги, недолго посмотрела в потолок, пока ее рука отбивала легкую дробь по столу. «Тейлор, у тебя были какие-то планы на сегодня?» – спросила замдиректора, вновь посмотрев ей прямо в глаза. «Не думаю. Тогда как ты смотришь на прохождение нескольких из наших вступительных тестов? Их тебе все равно придется сдать, просто изначально планировалось это сделать позже, дав тебе время некоторое время освоиться и подготовиться, заодно предоставив необходимые учебные материалы. Но, кажется, твой уровень подготовки более чем достойный», уже вновь окидывая взглядом бумаги перед собой, задумчиво закончила она. «Думаю, я могу попробовать. В целом, Тейлор не видела причин отказываться. Если сложность будет примерно на таком же уровне, может и не идеально, но она явно сумеет сдать». «Хорошо», кивнули ей, и уже секунду спустя мисс Уайтхарт звонила по своему телефону. «Смит, не занят?» «Отлично, сможешь принять тесты у одной девушки?» «Хорошо, скоро будет». Тейлор на мгновение было удивилась звонку, помня, что внутри школы почти постоянно активна клетка Фарадея, отключаемая, вроде бы, лишь на переменах. Но потом тут же сама вспомнила о том, что клетка блокирует лишь связь с внешними устройствами, и то с рядом «но». А организовать локальную связь на ум даже приходило несколько вариантов того, как это могло бы быть организовано. Затем замдиректора вновь что-то быстро начала печатать на компьютере, а потом Тейлор протянули свежую распечатку из принтера, с планом школы и двумя пунктами, где вы здесь отмечался текущий кабинет, а дальше ее вела линия к необходимому кабинету. «Ты по плану здания умеешь ориентироваться, это проблемой не будет», кивнула она, уже более чем представляя в своем сознании всю планировку школы. «Замечательно, тогда вот возьми это», ей протянули связку запакованных бумаг, на верхней из которых она заметила подпись «Естественные науки», «и можешь отправляться. Как устанешь или если просто решишь продолжить в другой день, можешь заканчивать. Обеденный перерыв после четвертого урока, в 12 часов, но тебе учитель напомнит об этом дополнительно, если ты к тому моменту еще будешь здесь. Если будут какие-то вопросы, связанные с тестами или нет, не стесняйся обращаться к учителю». «Хорошо, все понятно, спасибо». «Хорошо, и как закончишь, подойди ко мне сюда еще раз». До нужного кабинета она добралась без особых проблем, а учитывая, что стоял урок, коридоры были пусты, а потому идти можно было в своем темпе, внимательно оглядываясь. Все в Аркадии выглядело так нормально, ни граффити, ни облезлых или обшарпанных стен. Ощущалось все это до ужасного странным. И вот она уже подошла к необходимому пустому кабинету, где за учительским столом сидел какой-то мужчина Смит и что-то писал в каких-то бумагах, то постучалась и открыла дверь. На нее тут же обратили внимание. «Приветствую, Тейлор Эберт, как понимаю, Джон Смит, учитель математики. Рад знакомству», и ей обворожительно улыбнулись. Человек перед ней, казалось, вообще ощущался чуждым здесь, в школе. Так как выглядел мужчина словно с обложки модного журнала, да и практически облегающая рубашка, явно не скрывала его телосложение. Тейлор сама не заметила, как ее сердечко пропустило удар, а затем в ее сознании раздался гомерический хохот, возвращающий ее к реальности. «Придурок», все же смутилась она на мгновение, но взяла себя в руки. «Да, здравствуйте», и приблизившись, протянула выданную ей ранее пачку бумаг. «Многовато», с интересом заметил мужчина, перебирая пачки. «Мне сказали сделать столько, сколько смогу», пожала Тейлор плечами, стараясь не смотреть прямо в, казалось, бездонные голубые глаза учителя брюнета, а чье-то веселье внутри ее разума явно не помогало ей успокоиться. «Как скажешь, можешь начать тогда с математики, и если будут какие-то вопросы, не стесняйся ко мне обращаться». «Хорошо, хорошо», кивнула она, пока ее взгляд постоянно косился. «На один тест дается час, после можно уйти на небольшой перерыв перед следующим тестом. Я еще свободен 2 часа, но, если ты тут задержишься, кто-то явно придет меня подменить. Если готова и вопросов нет, можешь брать и начинать». Ей протянули уже вытащенную пачку листов. «Письменные принадлежности нужны?» Преподаватель с вопросом глянул на ее рюкзак. «Нет, у меня свои, спасибо», и кивнув абсолютно точно не деревянной походкой, после того, как ей вновь обворожительно улыбнулись, отправилась за парту в середине класса, не забыв взять бумаги. Каролина задумчиво смотрела на кипу тестов перед ней, уже законченных тестов. Нет, девушка закончила очевидно не все из них, но до обеда она управилась с семью, практически не делая перерывов. И судя по всему, каждый последующий тест шел быстрее предыдущих. Незадолго до обеда, Тейла Рейберт сказала, что на сегодня, наверное, хватит, и уточнив, есть ли какие-то особые правила в столовой для нее, как не учащийся, удалилась, попросив передать, что заглянет к ней после обеда. И нет, спешащие студенты вопросов не вызывали, хотя в Аркадии такие были редкостью, а те, кто приходил сюда такими, зачастую быстро переучивались. Но все равно остаются те, кто стремится отмучиться побыстрее, даже если это скажется на их результате и довольствуясь в итоге удовлетворительными оценками или чуть выше этого. Но Смит проверил математику и шедшие за ними естественные науки, которые хоть и не преподавал, но разбирался в них более чем достойно, при необходимости спокойно подменяя своего коллегу. 93 и 91 баллов. И после его беглого осмотра еще до того, как удалился, парочка других предметов также были на уровне, пусть и оценивать их он не взялся. Но Стивенс, учитель английской литературы, подтвердил, оценив свой предмет на 94 балла. И судя по всему, девушка теряла баллы не столько на ошибках, сколько на том, что была недостаточно внимательна, понимая вопросы не совсем корректно. И в итоге, может, ее ответы и были правильными сами по себе, просто это были ответы на другие вопросы. Например, если вопрос подразумевал ответ «как», то ее ответ мог отвечать на вопрос «почему». В любом случае, девушка определенно разбирается в материале обучения, что совершенно не вяжется с информацией, полученной из прошлой школы. Что-то связанное с силами, что-то связанное с возможностями умника. Хотя ей ни о чем таком не сообщали, да и не доводилось им работать с подобными стражами, по правде говоря, потому как оценивать или воспринимать это, она не была уверена. Хотя, когда девушка сидела тут и проходила напоминалку, она определенно видела паузы или даже временно пропускаемые вопросы. Но, с другой стороны, она и не очень хорошо разбирается в кипах. Да, она знакома с темой явно лучше среднего обывателя, но наверняка не на том уровне, который требуется для понимания подобных аспектов. Еда в Аркадии также выглядела куда более съедобной, чем в Уинслоу. И при таком своем качестве, то, что можно взять добавку или просто что-то дополнительно за отдельную плату, особых вопросов не вызывало. И пока она стояла и выбирала, придя сюда чуть заранее, ощущала, как множество учеников после звонка уже движутся сюда. Обеденный перерыв в Аркадии был непривычно более долгим, чем в Уинслоу или других школах. Вместо обычных 15-20-30 минут, тут перерыв был час, и с удивлением даже отметила, что пусть и с неполной уверенностью, то, кажется, смогла насекомыми уловить что-то знакомое от разных подростков и попытавшись вспомнить происходящее на полигоне, практически наверняка идентифицировала каждого стража, да и славу ощущала. Ее аура как-то странно ощущалась для насекомых, словно нечто слегка сбивающее с толку. Так что когда героиня появилась в столовой и заметила ее, она уже была готова к подобному. «О, ты еще тут, что делала? Я думала, меня для экскурсии позовут где-нибудь после первого урока. Или сейчас после обеда». Приветливо махая ей, героиня приблизилась, пока ее сестра с явно раздраженным выражением лица, не быстро следовала за ней. Напоминалка и тесты разные. «Фе, нудятина», откровенно сморщилась Виктория, хотя почти тут же задумалась. «Какие тесты? Вступительные? Вроде как, серьезно, напоминалка ж долгая. Для кого как, конечно, но в первый день учебы после всякой этой ознакомительной фигни, кучи речей и прочего, весь оставшийся учебный день отдается под нее. Ну, у меня где-то час вроде ушел», теперь на нее откровенно вылупились, да и подошедшая Эми, слушавшая беседу вполуха и что-то себе уже берущая из еды, посмотрела на нее со скепсисом. «Я в последнее время быстро учусь», усмехнулась она. «Нет», Тейлор подозревала, что, наверное, справилась быстрее стандартного, да и по недавним тестам было очевидно, когда ей хватало полчаса весь тест и даже дополнительную проверку после, но в среднем, даже в ее школе раньше, когда тесты рассчитаны были на урок, вполне мог быть кто-то, кто сдавал их раза в 1-5-2 быстрее, при этом не совершая ошибок. Но серьезно, весь день на тот первый тест, тогда это объясняет те задумчивые взгляды, то, что ей сказали: если не знаешь, можешь пропускать. От нее явно ожидали практически пустые листы, желая понять, в курсе ли она хоть чего-нибудь и чего именно. «Эф-эф-эф, ну да», Виктория фыркнула, явно жульничала. «Косвенно, разве что», не стала отрицать Тейлор. «Обучаться с такой скоростью явно ненормально. Хотя обучение ли это? Понимание прочитанного все же шло со скрипом, особенно если она увеличивала общие объемы чтения. Но если повторить чтение несколько раз, оно словно откладывалось где-то там в памяти, и при должном усердии она могла вспомнить это. Так что когда она натыкалась в тестах на что-то не до конца понятное, ей нужно было лишь некоторое время, чтобы вспомнить связанную с этим информацию и затем на ходу пытаться разобраться в этом. И когда Тейлор наконец определилась с желаемой едой и уже думала, куда бы сесть, ее потащила за собой Виктория. Впрочем, она особо и не сопротивлялась. И как общее впечатление от школы? Присаживаясь за один из столиков по центру, спросила ее жизнерадостная блондинка. Лучше, определенно лучше, чем у Инслоу, усмехнулась Тейлор, под дружный фырк сестер. Еще бы, нашла что с чем сравнивать. Ну да, но оно и ощущается странным. Кажется, я уже привыкла к Уинслоу, и потому что-то нормальное ощущается каким-то странным и чуждым. У вас школа выглядит целой, стены не обшарпаны, граффити нигде нет. Ну и что-то мне подсказывает, что народ не разгуливает в одеждах, четко говорящих о принадлежности к той или иной банде, да и навряд ли кто-то вооружен хотя бы теми же ножами.